Ее голос дрожал, и Барлоу показалось, что дрожь эта вызвана одновременным благоговением и страхом. «Я также скажу тебе, милый Кайл, служить орудием Господней воли — это восхитительно и страшно, это опьяняет и изнуряет». Она достала из сумочки носовой платок и высморкалась. Вдруг она заметила, что платок весь в омерзительных, буро-желтых пятнах засохшей слизи. «Взгляни», — сказала она, показывая ему носовой платок. «Это чудовищно! А ведь я была такая опрятная женщина, такая чистоплотная. Мой муж, царство ему небесное, всегда говорил, что у нас дом чище, чем в операционной палате. Я очень ревностно следила за тем, как я выгляжу, хорошо одевалась, и у меня никогда не было таких отталкивающих носовых платков. Никогда. До того, как Господь наградил меня этим даром, одновременно избавив от многих мелких человеческих забот». На серые глаза навернулись слезы. «Иногда мне становится жутко. Да, я благодарна Господу за его дар. Мне благодарна за то, что обрела. Но мне делается жутко из-за того, что я потеряла». Ему хотелось бы понять, что она чувствует в качестве исполнителя Божьей воли, но его разуму было неподвластно постичь то состояние души, в котором она пребывала, или проникнуть в природу нечеловеческой силы, управляющей ею. Он не находил, что сказать, и был подавлен от того, что не мог утешить ее. «Ступай домой спать», — сказала она. «Возможно, завтра мы уничтожим ребенка». Глава 28. В машине, мчавшейся по мокрым от дождя улицам, Чарли решительно настоял на том, чтобы осмотреть рану Кристины, невзирая на ее заверение, что рана пустяковая. С чувством облегчения он обнаружил, что она права. Пуля лишь задела ее, оставив небольшой, сантиметров 5, след над левым бедром. Это скорее был ожог, причиненный горячим металлом, нежели пулевое ранение. Пуля не вошла в тело, и крови было немного. Тем не менее, они заехали в ночной магазин и купили спирт, йод и бинты. А Чарли обработал рану, пока Винс выруливал на дорогу. Машина кружила по темным улицам, поливаемым дождем, разворачивалась, петляла, как ночная бабочка, порхающая на одном месте из-за боязни, что в любом другом ее прихлопнут или раздавят. Они приняли все мыслимые меры предосторожности, пока не убедились, что их не преследует. И лишь около часа ночи прибыли в Лагуна-Бич, то самое безопасное место, о котором говорил Чарли. Это был небольшой коттедж, почти бунгало, с видом на океан. Он расположился в середине довольно длинной улицы. С виду несколько старомодной, постройки 40-летней давности, он содержался в образцовом порядке, решетчатая веранда, узорчатые ставни, стена до самой крыши, увитая бунгевиллией. В доме было две спальни и ванная. Он принадлежал тетке Генри Ренкина, которая сейчас отдыхала в Мексике. И о нем ни Грейс Спиви, ни кто-либо другой из ее церкви пронюхать не могли. Чарли жалел, что они не приехали сюда раньше, что он позволил Кристине с Джоем вернуться домой. Разумеется, он не мог предположить, что Грейс Спиви возьмется за дело так быстро и решительно. Убить собаку — это одно, а пачками отправлять вооруженных дробовиками убийц на кровавые акции в тихом жилом пригороде? Увольте, но кому могло прийти в голову, что старуха окажется настолько безумна? Он потерял двух своих людей, двух друзей. На душе у него скребли кошки. Он мучительно переживал утрату и не мог простить себе и гибели. Он знал Пита Логберна 9 лет, Фрэнка Ройтера 6, и любил их обоих. И хотя понимал, что его вины нет, корил себя, моментами доходя чуть не до грани самоубийства. Не желая еще больше травмировать Кристину, он изо всех сил старался скрывать свою горечь и ярость. Она пребывала в смятении и, похоже, готова была взвалить ответственность за эти убийства на себя. Он пытался убедить ее, и Фрэнк, и Пит знали, что идут на рискованное дело. Не обратись она в Клемет Гаррисон, сейчас в морг везли бы ее и Джоя, так что она правильно сделала, придя к ним. Однако, несмотря на его доводы, она не могла избавиться от чувства вины. Моросил косой дождь, окрестные холмы окутывала ночная тишина. Джой уснул в машине, и Чарли перенес его в дом. Он положил его на кровать в хозяйской спальне. Мальчик даже не пошевелился, а лишь что-то невнятно пробормотал и тяжело вздохнул. Вместе с Кристиной они раздели его и укрыли одеялом. «Может, ничего, если он сегодня не будет чистить зубы?» — озабоченно сказала Кристина. Чарли не смог подавить улыбку, и Кристина, заметив это, подумала о нелепой иронии судьбы. «Ребенок трижды чудом избежал смерти, а ты все равно беспокоишься о состоянии его зубов». Она покраснела. «Думаю, раз Бог избавил его от пуль, он избавит его и от кариеса, верно?» «Не сомневаюсь в этом». Чубакка свернулся клубком возле кровати и сладко зевнул. День для него тоже выдался нелегкий. В дверях появилась фигура Винса Филдса. «Какие будут указания, босс?» — спросил он. Снова вспомнив Пита и Фрэнка, Чарли на мгновение растерялся. Он отправил их на линию огня. Не хотелось бы отправлять Винса туда же. Разумеется, это нелепо. Не мог же он сказать Винсу, чтобы он спрятался в платяном шкафу, потому что там безопасно. Работа Винса в том и состояла, чтобы быть на линии огня. И Винс это знал. Знал это и Чарли. И оба они понимали, что дело Чарли отдавать приказы, независимо от того, какими будут последствия. Так чего же он ждет? Человек или сознательно идет на риск, поступая на эту работу, или у него кишка тонка. Он откашлялся. «Винс, ты должен быть здесь. Вот на этом стуле у постели». Винс послушно сел. Чарли проводил Кристину на кухню, маленькую и опрятную. Джордж Свартхаут уже приготовил кофе в большом кофейнике. Чарли отправил Джорджа в гостиную наблюдать за улицей, а сам налил кофе себе и Кристине. «Мириам, тетка Генри, любительница коньяка, хотите капельку с кофе?» «Неплохая идея», — сказала Кристина. Чарли достал из буфета возле холодильника бутылку коньяка и добавил в кофе. Они сели напротив друг друга за маленький стол у окна, выходящего в мокрый от дождя сад, где сейчас не было видно ничего, кроме окутывающей его густой тьмы. «Как ваша рана?» — поинтересовался Чарли. «Пустяки. Саднет, не более. Скажите, что же дальше? Полиция будет проводить аресты?» «Они не имеют права. Все нападавшие мертвы. Но женщина, пославшая их, жива. Она соучастник покушения. Она заговорщица и виновна не меньше других. У нас нет доказательств, что их направила Грейс Спиви. Но если все трое состояли членами ее церкви, за это можно было бы зацепиться. Вопрос в том, как доказать, что они были членами церкви. Можно допросить их знакомых, родственников. Это полиция наверняка сделает, если только найдет их знакомых или родственников. Что вы хотите сказать? Ни один из трех не имел при себе никаких документов. Ни бумажников, ни кредитных карточек, ни водительских прав. Ничего. А отпечатки пальцев? Их личность можно установить по отпечаткам пальцев. Разумеется, полиция попробует и этот вариант. Однако, если эти люди не служили в армии, не привлекались к уголовной ответственности и никогда не работали в какой-нибудь службе безопасности, где имеют отпечатки пальцев каждого сотрудника, если ничего этого в их послужном списке нет, то их отпечатков просто не будет ни в одном досье. Выходит, мы можем так никогда и не узнать, кто они. Возможно и такое. А коль скоро мы не знаем, кто они, то не можем доказать и их связь с Грейс Спиви. Она была озадачена, потягивая кофе с коньяком, мучительно соображала, какое звено они могли упустить из виду, пытаясь установить связь между убийцами и церковью Сумерек. Чарли знал, что она попросту теряет время, что Грейс Спиви чрезвычайно осторожна, однако он хотел, чтобы Кристина сама пришла к такому выводу. Наконец она спросила его: «Тот человек, что напал на нас возле дома, это не тот, который был в белом фургоне?» «Нет, в бинокль я видел другого. Но вдруг он был в этом фургоне, возможно, как пассажир. Вдруг фургон еще там, дальше по улице?» «Нет, полиция уже искала его. Нигде по соседству белый фургон обнаружен не был. Как не обнаружено вообще никакой ниточки, которая могла бы вывести на компанию слово истины или на церковь Сумерек. А их оружие? Его проверяют. Но я подозреваю, что оно приобретено нелегально, и не вижу, как можно установить личность владельца». Она досадливо поморщилась. «Но ведь мы знаем, что Грейс Спиви угрожала Джою. Нам известно, что кто-то из ее людей преследовал нас. Неужели после того, что случилось прошлым вечером, у полиции нет достаточных оснований, чтобы, по крайней мере, допросить ее?» «Они так и сделают. Когда они это сделают?» «Немедленно, если они уже не допросили ее. Но она будет все отрицать. За ней будет установлено наблюдение?» «Нет, да это и неразумно. Можно наблюдать за ней, но невозможно следить за каждым членом ее церкви. У полиции просто нет такого количества людей. Кроме того, это неконституционно». «Значит, мы не продвинулись ни на шаг», — мрачно заключила Кристина. «Нет. Если и не сразу, то через какое-то время трое безымянных или оружие, или снимки человека с белым фургоном непременно выведут нас на Грейс Спиви. Это живые люди. Они имеют обыкновение упускать из виду мелочи, совершать ошибки. И мы воспользуемся этим. Им не избежать новых ошибок, и рано или поздно у нас будет достаточно оснований, чтобы привлечь их к ответу. А пока что? Пока вы с Джоем затаитесь. Здесь? Временно здесь. А они найдут нас? Нет. Найдут, повторила она с мрачной убежденностью. Ваше местонахождение неизвестно даже полиции. Но ваши люди знают, мои люди на вашей стороне. Она кивнула, но он видел, что ее что-то тревожит. Что-то, в чем она боялась признаться, но и не могла утаить. «Что с вами? О чем вы думаете?» — настойчиво спросил Чарли. «Что если предположить, что кто-то из ваших людей принадлежит к церкви Сумерек?» Вопрос вызвал у него замешательство. Он лично подбирал своих людей, доверял им и дорожил ими. Это невозможно. Как бы там ни было, но вашему агентству уже приходилось сталкиваться с мадам Спиви. Вы вызволили из секты двух маленьких детей, вырвав их из рук матери. Меня бы не удивило, если бы после этого Грейс из предосторожности внедрила кого-нибудь в вашу организацию. Она могла обратить в свою веру одного из ваших сотрудников. Нет, это невозможно. Когда она попыталась установить контакт с одним из них, он немедленно доложил мне. Им может оказаться кто-то из новых сотрудников, кто состоял в последователях Спиви еще до своего прихода. Вы нанимали кого-нибудь после операции с детьми? Несколько человек. Но наши служащие проходят тщательную проверку, прежде чем мы принимаем их на работу. Свою принадлежность к церкви можно утаить. Это довольно сложно. Я заметила, вы больше не употребляете слово «невозможно». Ему сделалось не по себе. Он привык полагать, что всегда все тщательно продумывал, предусматривая любую неожиданность. Но такая мысль не приходила ему в голову. Главным образом потому, что слишком хорошо он знал своих людей, чтобы подозревать, что кто-то из них по слабоволию мог вступить в секту психопатов. Однако людей трудно понять до конца, особенно в наши дни, когда они удивляют вас лишь тем, что перестают удивлять. Он отхлебнул кофе и сказал: «Я поручу Генри Ренкину заново проверить каждого, кто пришел к нам после дела с Пиви. Если мы что-то упустили, Генри докопается до истины. Он знает в этом толк. Вы уверены, что ему можно доверять? Боже правый, Кристина! Ведь он мне как брат. Не зарекайтесь. Вспомните историю Каина и Авеля. Послушайте, Кристина, немного подозрительности, немного мании преследования — это не помешает. Я не против, даже наоборот. Это придаст вам осторожности. Но вы заходите слишком далеко. Необходимо хотя бы кому-то доверять. Вы же не можете заниматься этим делом в одиночку». Она кивнула и задумчиво уставилась на недопитую чашку кофе. «Вы правы. И с моей стороны не очень благородно рассуждать о том, можно ли доверять вашим людям, когда двое из них из-за меня поплатились собственной жизнью». «Они погибли не из-за вас», — возразил Чарли. «Именно из-за меня. Они просто погибли из-за меня». Он вздохнул и больше ничего не сказал. Она была слишком эмоциональна, чтобы не чувствовать себя до некоторой степени виноватой в смерти Пита Локберна и Фрэнка Ройтера. Ей придется пережить это так же, как и ему. «Ну, хорошо», — сказала она. «Пока мы с Джоем залегли здесь, что будете делать вы? Прежде чем уехать из вашего дома, я позвонил в церковь». «В ее церковь?» «Да, ее самой не было. Но я попросил ее секретаршу договориться с ней о встрече на завтра. Она обещала позвонить Генри Ренкину и сообщить ему, когда мне надлежит явиться». «Отправляетесь ко льву в пасть? Все это не настолько драматично или опасно. Что вам даст разговор с ней?» «Пока не знаю. Но, по-моему, будет логично сделать такой ход». Она заерзала на стуле, взяла в руку чашку с кофе и, не притронувшись к ней, поставила обратно на стол. Затем нервно прикусила верхнюю губу и, наконец, произнесла: «Боюсь, что... что? Что если вы пойдете к ней, она выведает у вас, где мы прячемся. Я не настолько глуп, но она может использовать наркотики или прибегнуть к пыткам. Поверьте, Кристина, я способен постоять за себя и контролировать действия этой старухи и ее безумной своры». Она посмотрела на него долгим, испытующим взглядом. У нее были чертовски красивые глаза. Наконец она сказала: «Да, вы способны. Вы способны контролировать их. Я вам очень доверяю, Чарли Гаррисон. Это инстинктивное чувство. Мне спокойно с вами. Я знаю, вы толковый малый. Я не сомневаюсь в вас, честное слово. Но все равно я боюсь». В 1:30 человек из Клемет Гаррисон пригнал серый Мерседес Чарли к дому в Лагуна-Бич. В 2:05 он устало посмотрел на часы и сказал: «Что ж, похоже, мне пора», и подошел к раковине, чтобы ополоснуть чашку. Он поставил чашку в сушилку и повернулся. Она стояла у окна рядом с дверью, глядя в сад, обхватив плечи руками. Он подошел к ней. «Кристина». Она обернулась и посмотрела на него. «Как вы себя чувствуете?» — спросил он. У нее стучали зубы. Повинуясь безотчетному побуждению, он взял ее за плечи. Она без тени смущения прижалась к нему и положила голову на плечо. Потом она обвела вокруг него руки, и они застыли, прижавшись друг к другу. Никогда ему не было так хорошо, как теперь, когда он обнимал ее. Он чувствовал у себя на щеке ее волосы, ее руки лежали на его спине. Они были словно одно целое. Ему передавалось ее тепло, он вдыхал ее запах. В этом объятии скрывалось пронзительное наслаждение неизведанного ранее, но давно желанного переживания и одновременно ровное безмятежное чувство давно возникшей общности. Было трудно поверить, что не прошло еще и дня, как он знает ее. Ему казалось, он давно мечтал о ней. И это было правдой. Просто до того, как увидеть ее, он не знал, что долгие годы мечтал именно о ней. Теперь он мог бы поцеловать ее. Он чувствовал потребность увидеть ее лицо, обращенным к нему, и прижаться губами к ее губам. И он знал, что она ответит ему. Но он не мог позволить себе большего, чем только стоять, обняв ее. Потому что инстинктивно ощущал, что время не подходило для изъявления такого глубокого чувства, которое страстный поцелуй предполагает. Сейчас поцелуй был бы воспринят ею отчасти как реакция на сковывающий ее страх, отчасти как желание ответить на ее неистовую потребность обрести в ком-то опору. Он же мечтал, что впервые поцелует ее, влекомый только любовью и желанием. Он хотел, чтобы их отношения начались именно с этого. Когда он отпустил ее, она казалась смущенной. Застенчиво улыбнувшись, сказала: «Прошу прощения. Совсем не предполагала, что так расклеюсь. Я знаю, я должна быть сильной. В моей ситуации не остается места для слабости». «Вздор», — мягко сказал он. «Мне самому хотелось обнять вас». «В самом деле, каждому иногда бывает нужен плюшевый мишка». Она улыбнулась. Ему страшно не хотелось оставлять ее. Всю дорогу к машине, пока ветер трепал полы его плаща, он думал о том, что хочет вернуться к ней, хочет сказать ей, что между ними произошло нечто особенное, что не случается так быстро, если только это не кино, а реальная жизнь. Он хотел сказать ей это сейчас, пусть даже время было неподходящим, потому что, несмотря на все его ободряющие слова, он не мог знать наверняка, справится ли с Грейс Спиви и с ее ненормальной командой, потому что существовала, пусть ничтожная, вероятность того, что он никогда больше не увидит Кристину Скабелло. Он жил в районе Норт-Тустин-Хиллз и был на полпути к дому, проезжая по пустынному шоссе Ирвин, когда события последних часов, мысли о Фрэнке Ройтере и Пите Локберне одолели его, и у него внезапно перехватило дыхание. Пришлось съехать на обочину и остановиться. По одну сторону шоссе росли апельсиновые рощи, по другую тянулись поля, клубники, и повсюду стояла кромешная тьма. На дороге в это время никого не было. Откинувшись на сиденье, он смотрел на усеянное брызгами дождя лобовое стекло, на котором струйки воды, переливаясь бликами вторично отраженного света фар, создавали призрачные недолговечные узоры, тут же смываемые монотонно работающими дворниками. Сознание того, что человеческая жизнь может быть смыта, стерта так же внезапно, как рисунки на стекле, сознание этого обескураживало и угнетало. По лицу его текли слезы. За время существования агентства Клемет Гаррисон лишь один его сотрудник погиб во время исполнения служебных обязанностей. Он попал в автомобильную катастрофу в рабочее время, хотя это и не было напрямую связано с его службой и могло случиться в любой другой момент. Были и такие, в которых стреляли большей частью бывшие мужья, продолжавшие отравлять жизнь женам, невзирая на постановление суда о разводе. Случалось, что и избивали. Но до сих пор, слава богу, обходилось без жертв. В частном сыске насилия и опасности много меньше, чем привыкли видеть теле и кинозрители. Разумеется, зачастую с вами могут обойтись грубо, а вы, в свою очередь, ведете себя грубо с кем-то другим. Насилие всегда потенциально присутствует, но реализуется этот потенциал весьма редко. Чарли не опасался за свою жизнь. Он опасался за жизнь своих людей, тех, кто работал на него и зависел от него. И, возможно, взявшись за этот случай, он тем самым втянул их в нехорошее дело, не имея на то морального права. Не выходило ли так, что, подписав контракт с Кристиной Скавелло о ее охране, он подписал смертный приговор себе и своим помощникам? Кто знает, чего можно ожидать от религиозных фанатиков? Кто знает, на что они могут решиться? С другой стороны, все работавшие с ним знали, на что шли, даже если, как правило, и рассчитывали на большее, чем в данном случае, везение. А что это было бы за детективное агентство, что это были бы за детективы, отступись они от первого встретившегося им по-настоящему сложного и опасного дела? И он не мог отказаться от слова, данного им Кристине Скавелло. Кем он предстанет в собственных глазах, если оставит ее беззащитной? К тому же для него становилось все более очевидным, что он влюблен в нее, и он не мог, да и не хотел бороться со своим чувством. Несмотря на шум дождя и мерный перестук дворников на стекле, казалось, что по ту сторону запотевших от гнетущей влажности окон машины разлита слишком тяжелая, невыносимая тишина. Ночи не доставало значимых звуков. Те, что наполняли ее, были беспорядочными, случайными звуками грозы. И сама их случайность наталкивала на мысль о разверзшейся бездне хаоса, где, собственно, и протекает жизнь, и его, и всех остальных. Думать об этом сейчас не хотелось. Он выехал на дорогу, выжал газ и, подняв фонтан брызг, помчался вперед. Глава 29. Кристина не надеялась, что сможет заснуть. Она вытянулась на постели рядом со спавшим мертвым сном Джоем, рассчитывая просто отдохнуть, лежа с закрытыми глазами, пока он не проснется. Но ее мгновенно сморило. Среди ночи она проснулась и поняла, что дождь перестал. Стояла звенящая тишина. В углу мягким теплым светом горела настольная лампа под перламутровым абажуром. Джордж Свартхаут сидел на стуле и читал журнал. Она хотела заговорить с ним, но не было сил не только встать, но даже открыть рот. Закрыла глаза, и ее снова унесло в темноту. Проспав всего 4,5 часа, она окончательно проснулась. Голова гудела, еще не было и 7. Джой тихо посапывал. Она оставила его под присмотром Джорджа, а сама отправилась в ванную. Встала под душ и неожиданно вздрогнула, когда горячая вода попала на еще не зажившую рану, причинив саднищую боль. Вытершись насухо и сменив повязку, она уже одевалась, как вдруг сердце замерло. С Джоем что-то случилось. В этот самый момент какая-то страшная беда. Она почувствовала неладное. Ей даже показалось, что сквозь шум кондиционера в ванной до нее донесся его крик. Боже, только не это. Сейчас там, в спальне, какой-нибудь маньяк из тех, что потрясают Библии, убивает его, рубит на куски. Сердце ёкнуло, по телу побежали мурашки. Несмотря на гул кондиционера, она могла поклясться, что слышит другой звук, как будто глухие удары дубинкой. Они, должно быть, избивают его, режут и избивают. Крик застрял у нее в горле. Она знала, Джой мертв, Боже! И в безумной панике, застегнув молнию на джинсах и не успев заправить блузку, босиком с развивающимися прядями мокрых волос бросилась вон из ванной. Все это было не больше, чем ее воображение. С мальчиком ничего не случилось. Он уже не спал, а сидел на постели и, как завороженный, слушал сказку о волшебном попугае и сиамском короле, которую рассказывал Джордж. Беспокоясь, что ее мать узнает о случившемся по радио или прочитает в газетах, Кристина решила позвонить ей, но позже об этом пожалела. Эвелин внимательно выслушала, изобразила приличествующее случаю потрясение, но вместо того, чтобы выразить сочувствие, устроила формальный допрос, чем удивила и разозлила Кристину. — Что ты сделала этим людям? — хотела знать Эвелин. — Каким людям? Этим из церкви. «Мама, я ничего не сделала этим людям. Это они хотят что-то сделать с нами. Разве ты не слышала, что я тебе говорила?» «Без всякой причины они не стали бы этого делать», — сказала Эвелин. «Это сумасшедшие, мама. Не могут же все быть сумасшедшими? Целая церковь народу одновременно». «К сожалению, это так. Это плохие люди, мама, очень плохие». Не могут же все сразу быть плохими, тем более такие религиозные люди, как эти. Не будут же они преследовать вас ради простого удовольствия. Я уже говорила тебе, почему они преследуют нас. Они вбили себе в голову, что Джой... Это ты мне говорила, прервала Эвелин. Но дело должно быть не в этом. Поверь мне, должно быть что-то другое. Ты, очевидно, сделала что-то такое, что вызвало их гнев. Но даже если допустить, что ты прогневила их, я уверен, они не хотят никого убивать. Мама, я же сказала тебе, у них было оружие, погибли люди. Значит, это были люди не из этой церкви, сказала Эвелин. Ты все перепутала, это кто-то другой. «Мама, я ничего не перепутала. Я...» «Служители церкви не носят оружие, Кристина!» «Служители этой церкви носят оружие!» «Это кто-то другой», — настаивала Эвелин. «Но ведь «У тебя всегда было предвзятое отношение к религии», — сказала Эвелин. «Предвзятое отношение к церкви». «Мама, у меня нет никакого предубеждения против...» «Именно поэтому ты с такой готовностью обвиняешь во всем верующих, тогда как очевидно, что это не их рук дело, а может каких-нибудь политических террористов из тех, что вечно мелькают в новостях. Или ты сама впуталась, куда не следует?» «Кристина, признайся, ты в чем-то замешана? Это связано с наркотиками? Как показывают по телевизору, из-за них все вечно стреляют друг в друга. Ответь мне, Кристина». Ей показалось, что из глубины доносится монотонное тиканье дедушкиных часов. Внезапно ей стало трудно дышать. Разговор продолжался в том же духе, пока Кристине не надоело. Сказала, что ей надо уходить, и повесила трубку, прежде чем на другом конце успели что-то возразить. Мать даже не сказала «я люблю тебя» или «будь осторожна», или «я сделаю все для вас, что смогу». Точно у нее и не было матери. Что до отношений между ними, то их действительно не было. В половине восьмого Кристина приготовила всем завтрак. Вскоре снова пошел дождь. Это нельзя было назвать утром. Серый, тусклый свет и низкие мрачные тучи, разверзшиеся хляби небесные. Туман висел клочьями, и было ясно, что без солнца он уже не рассеется. И к вечеру окутает землю сплошной, непроглядной пеленой. Стояла пора, когда ураганы, приходящие из Тихого океана, беспощадной грядой обрушиваются на побережье Калифорнии, кирзая прибрежные районы до тех пор, пока ручьи и водоемы не вспучатся и не выйдут из берегов, а на холмах не возникнут оползни, увлекая на дно каньонов жилые дома. Похоже, именно такая цепь ураганов и надвигалась сейчас на них. При мысли о наступающей полосе долгого ненастья, гроза, исходящая от церкви сумерек, казалась еще более зловещей. С приходом зимних дождей улицы затопляли потоки воды, автострады были запружены транспортом настолько, что возникали гигантские пробки, движение парализовывало. Калифорния словно сжималась, отступая перед горами, которые, стягиваясь к побережью, все больше сужали живую полоску земли, отделяющие их от океана. В разгар сезона дождей в Калифорнии витал призрак клаустрофобии. Об этом нельзя было прочитать в туристических проспектах, этого нельзя было увидеть на почтовых открытках. В такую погоду Кристина всегда чувствовала себя попавшей в западню, даже если ее и не преследовала хорошо вооруженная армия маньяков. Кристина отнесла яичницу с беконом Винсу Филдсу, дежурившему у входной двери, и поинтересовалась. «Вы оба, должно быть, устали. Сколько времени вы можете не спать?» Поблагодарив ее за завтрак, Филдс взглянул на часы и сказал: «Нам осталось около часа. Новая команда прибудет к 10:00». «Разумеется, новая команда. Свежая смена. Этого следовало ожидать». Но она не хотела об этом думать. Она уже привыкла к Винсу и Джорджу и доверяла им. Окажись один из них членом церкви Сумерек, ее с Джоем уже не было бы в живых. Она не хотела, чтобы они уходили, но они не могли стоять на посту вечно. Глупо было с ее стороны не понимать этого. Теперь приходилось думать о тех, кто придет им на смену, ведь среди них мог оказаться тот, кто с потрохами продался Грейс Спиви. Она вернулась на кухню, Джой и Джордж Свартхаут завтракали за полукруглым сосновым столиком, за которым могло разместиться только 3 человека. Она села, но аппетит уже пропал. Поковыряв вилкой в тарелке, она сказала: «Джордж, а следующая смена охраны скоро будет здесь», — сказал он, заедая яичницу поджаренным хлебом. «А вам известно, кого мистер Гаррисон пришлет к нам? Их имена?» «Да, имена». «Нет, там несколько ребят. Кто-то из них. А что?» Она не могла объяснить, почему, но ей было спокойнее, если бы она знала их имена. Кристина была незнакома с персоналом агентства, и фамилии вряд ли что-нибудь сказали бы ей. Ведь по ним не определить, является тот или другой лазутчиком Грейс Спиви или нет. Это было неразумно. «Если вы знаете кого-то из наших и хотите, чтобы они дежурили здесь, вам надо сообщить об этом мистеру Гаррисону», — сказал Джордж. «Нет-нет, я ни с кем не знакома. Просто, впрочем, это не важно». Джой, почувствовав причину ее страха, перестал дразнить Чубакку кусочком бекона и положил маленькую ладошку Кристине на руку, как бы стараясь подбодрить ее, подражая манере, которую успел подметить в Чарли. «Не расстраивайся, мам», — сказал он. «Они будут хорошие ребята. Чарли присылает только хороших ребят». «Самых лучших», — согласился Джордж. И, обернувшись к Джорджу, Джой попросил: «Слушай, расскажи маме про говорящего жирафа и про принцессу, у которой не было лошади». «Сомневаюсь, что твоя мама любит такие истории», — улыбаясь, сказал Джордж. «Тогда расскажи мне еще раз», — не унимался Джой, — «пожалуйста». Пока Джордж рассказывал сказку, скорее всего, своего собственного сочинения, Кристина задумчиво смотрела в окно. Где-то там, сквозь дождь, уже ехали два очередных охранника из агентства Чарли, и у нее почти не оставалось сомнений, что один из них окажется последователем этой гадины Спиви. Паранойя. Она понимала, что отчасти ее проблема чисто психологического характера. Чарли предупреждал ее, чтобы она не порола горячку. Ни Джою, ни ей самой не станет легче, если она начнет шарахаться от собственной тени. Все дело в проклятой мерзкой погоде, обрушившейся на них, в бесконечном дожде и в окутывающем будто саваном тумане. Ей казалось, что она в западне, что она задыхается. Ее воображение вырабатывало свои ресурсы. Она понимала все, но это уже не имело значения. Она не могла рассеять свой страх уговорами. Она знала, произойдет нечто страшное, когда два этих новых человека будут здесь. Глава 30. Во вторник в 8 часов утра Чарли встретился с Генри Ренкином у церкви «Сумерек», строгого здания в испанском колониальном стиле с витражами в окнах, красной черепичной крышей, двумя звонницами и широким лестничным маршем, ведущим к 6 массивным дубовым дверям, украшенным ручной резьбой. Лил дождь, и потоки воды устремлялись вниз по лестнице на потрескавшийся разбитый тротуар, образовывая грязные лужи. Церковь давно не штукатурили, а двери нуждались в покраске. От здания веяло ветхостью и запущенностью, что, впрочем, вполне гармонировало с окрестными кварталами, десятилетия пребывавшими в полном упадке. Когда-то церковь принадлежала пресвитерианской общине, которая впоследствии оставила ее, переехав чуть дальше, к северу, в район, где велось новое строительство, и не было такого обилия заброшенных магазинов, порнографических салонов, прогоревших ресторанов и закусочных, разваливающихся домов. «Неважно, выглядишь», — сказал Генри. Он стоял на тротуаре у самых ступеней под большим черным зонтом. Когда Чарли под таким же зонтом подошел к нему, на лице Ренкина появилось озабоченное выражение. «Не спал до половины четвертого», — объяснил Чарли свой помятый вид. «Я хотел назначить встречу попозже», — сказал Генри. «Но это единственное время, когда она готова принять нас». «Ничего страшного. Будь у меня больше времени, я просто валялся бы в постели, глазея в потолок». «Полиция допрашивала ее прошлым вечером?» Генри кивнул. «С утра я разговаривал с лейтенантом Карелой. Они побывали у мадам Спиви. Она все отрицала. И они поверили ей. У них есть подозрения, хотя бы потому, что уже имели дело с такого рода сектами». Каждый раз, когда проезжала машина, из-под колес слышался как будто змеиный шорох. Удалось ли установить личности троих убитых? Пока нет. Что касается оружия, номера значились в составе груза 2 года назад, отправленного одним нью-йоркским оптовиком в розничную сеть на юго-западе. До места назначения груз так и не дошел. Похищен по дороге. Так что это оружие было приобретено на черном рынке. Ни продавца, ни покупателя установить невозможно. Они ловко заметают следы, заметил Чарли. Пора было идти. Чарли не очень-то рассчитывал на эту встречу. У него не хватало терпения выслушивать язык психопатического бреда, на котором зачастую изъяснялись такого рода сектанты. Кроме того, после вчерашнего, возможно, все что угодно, такие не остановятся перед убийством даже у себя дома. Он оглянулся и посмотрел на свою машину. За рулем сидел Картер Рилбик. Он должен ждать их в течение получаса и в случае, если они не выйдут, прислать подмогу. Под пиджаками у Чарли и Генри были револьверы. Дом священника располагался слева от церкви, в глубине неухоженного дворика между 2 коралловыми деревьями, которые давно никто не подрезал. Перед домом рос запущенный кустарник. Как и само здание церкви, дом священника нуждался в ремонте. Чарли подумал: раз конец света для тебя вопрос решенный, то уж не очень ты заботишься о таких мелочах, как уход за садом или покраска дома. Половицы на террасе скрипели, а дверной звонок издал тонкий, дребезжащий звук, скорее животного происхождения, нежели механического. Занавески на дверном стекле сдвинулись, и за ним появилась отдутловатая с нездоровым румянцем и зелеными на выкате глазами лицо тучной женщины. Она долго, пристально изучала их. Потом занавеска вернулась на место, щелкнул замок, и их впустили в грязную переднюю. Когда дверь за ними закрылась, оставив за собой шелест дождя, Чарли сказал: «Мое имя, мне известно, кто вы такие», — отрезала женщина и повела их по коридору, где справа находилась дверь в залу. Дверь была приоткрыта. Женщина распахнула ее настежь, показывая, что можно войти. Вместе с ними не зашла и не объявила об их приходе, предоставив это им самим. Очевидно, причудливыми правилами этикета, замешанными на христианских догматах и апокалиптических пророчествах, которым следовали поклонники Спиви, соблюдение элементарной вежливости не предусматривалось. Они очутились в комнате 6 метров в длину и 5 в ширину, обставленную дешевой мебелью, которой к тому же было очень немного. Вдоль одной стены тянулись полки с картотекой. В центре стоял металлический столик с 3 складными металлическими стульями. На нем дамская сумочка, да еще пепельница. Больше в комнате ничего не было. Ни штор на окнах, ни шкафов или столов, никаких безделушек. от желтоватого тления единственной висевшей под потолком лампочки в сочетании с сумеречно-серым светом, проникавшим сквозь высокие окна, возникало ощущение, что находишься в палате психиатрической лечебницы. Но больше всего поражало полное отсутствие предметов культа, ни изображений Христа, ни пластмассовых статуэток святых или ангелов, ничего, что несло бы религиозный смысл, никаких сакральных предметов или поделок, отдающих китчем, в зависимости от того, как к этому относиться. Словом, ничего из того, что рассчитываешь увидеть в среде сектантов-фанатиков. Нигде в доме не были заметны признаки, которые указывали бы на религиозность его хозяев. Грейс Спиви стояла спиной к ним в дальнем конце комнаты и смотрела в мокрое от дождя окно. Генри кашлянул, давая понять, что она не одна. Она не шевелилась. «Миссис Спиви», — промолвил Чарли. Наконец она повернулась к ним. Сегодня на ней было все желтое. Палевая блузка, канареечный шарфик в крапинку, темно-желтая юбка, желтые башмаки. На руках браслеты желтого металла и штук 6 таких же перстней с желтыми камнями. Эффект достигался совершенно нелепый. Яркость ее нарядов лишь подчеркивала нездоровую бледность рыхлого лица и дряблость, покрытой старческими пятнами кожи. Создавалось впечатление, что она по причине нередкого у людей преклонных лет маразма вдруг возомнила себя 12-летней девочкой, собирающейся на день рождения к подружке. Седые космы зловеще торчали, но еще более зловещим был взгляд ее серых глаз, хищный и завораживающий. Странное оцепенение сковывало ее фигуру. Она стояла, вобрав голову в плечи, прижимая к бедрам сжатые в кулаки руки. «Мое имя Чарльз Гаррисон», — представился Чарли, который никогда прежде не видел эту женщину. «А это мой помощник, мистер Ренкин». Она, не твердо держась на ногах, словно пьяная, сделала 2 шага от окна. Лицо подрагивало, еще больше побелев. У нее вырвался крик боли, и она, едва не упав, остановилась, раскачиваясь из стороны в сторону, как будто пол уходил из-под ног. — Вам плохо? — спросил Чарли. — Вам придется мне помочь, — сказала она. Ничего подобного он не ожидал. Он рассчитывал увидеть сильную женщину, властную, магнетической силы личность, которая постаралась бы с самого начала вывести их из равновесия. А вместо этого она сама вышла из равновесия, причем в самом буквальном смысле. Сейчас она стояла в полусогнутом положении, словно скорчившись от боли, и все в том же судорожном оцепенении со сжатыми в кулаки руками. Чарли и Генри приблизились к ней. «Помогите мне дойти до того стула, пока я не упала», — слабым голосом произнесла она. «Это все ноги». Чарли посмотрел вниз и содрогнулся. На ее ступнях была кровь. Они взяли Спиви под руки и почти отнесли к стоявшему за столиком металлическому стулу. Когда они усаживали ее на стул, Чарли увидел у нее на ногах прямо над язычком башмаков кровавые раны, совершенно похожие между собой, нанесенные каким-то острым предметом, вроде пестика для колки льда. «Надо вызвать врача», — предложил Чарли, внутренне смутившись от того, что ему приходилось проявлять к ней участие. «Нет», — сказала она, — «не надо никакого врача. Пожалуйста, садитесь, но все пройдет. Все будет хорошо. Бог надзирает за мной. Он милостив ко мне. Садитесь, прошу вас». Обескураженные они обошли стол, чтобы занять два стула, стоявшие прямо напротив нее. Но не успели сесть, как старуха, разжав кулаки, протянула к ним ладони. «Смотрите», — вымолвила она повелительным шепотом, — «смотрите на это, воззрите». Так и не успев сесть, они остолбенели от чудовищного зрелища. На обеих ладонях зияли такие же кровоточащие раны, как и на ступнях. Чарли с ужасом заметил, что кровь потекла быстрее прежнего. Невероятно, на губах старухи играла улыбка. Он взглянул на Генри и увидел в его глазах тот же немой вопрос, который задавал сам себе. Что за чертовщина здесь происходит? «Это для вас!» Старуха явно была возбуждена. Подавшись вперед, она протянула руки через стол, обратив к ним ладони, всем видом своим побуждая их смотреть. «Для нас?» — произнес Генри в недоумении. «Что вы хотите сказать?» «Знаменье!» — сказала она. «Знаменье?» «Святое знаменье!» Чарли уставился на обращенные к нему ладони. «Стигмы!» «Боже правый!» «Да ее место в психушке!» Чарли почувствовал, как по спине пробежал холодок. «Это раны Христа!» — сказала она. «Куда мы попали?» — пытался сообразить Чарли. «Я все-таки вызову врача?» — еще раз предложил Генри. «Нет», — сказала она мягко, но в то же время тоном, не терпящим возражений. «Да, эти раны болят. Но это сладкая боль, блаженная боль, боль очищения. Эти раны не вызывают заражения. Они затягиваются сами. Неужели вы не понимаете? Это стигматы Христа, следы от гвоздей, которыми его прибивали к кресту». «Она безумна», — подумал Чарли, и с беспокойством посмотрел на дверь, прикидывая, куда могла уйти женщина с одутловатым лицом. «Хочет привести сюда других ненормальных, чтобы сколотить бригаду смерти и устроить человеческое жертвоприношение? И у них хватает наглости называть себя христианами». «Я знаю, о чем вы сейчас думаете». Голос Грейс Спиви звучал уже громче, набирая силу. «В ваших глазах я не похожа на пророка. Вам кажется, что Бог не будет творить свой промысел посредством такой сумасшедшей старухи, как я. Но Он творит именно так. Христос любит изгоев, привечает прокаженных, развращенных, нечистых на руку, убогих и юродивых, и посылает их нести его слово миру. А знаете почему? Вы знаете почему?» Теперь голос ее разносился по всей комнате, напомнив Чарли одного телепроповедника, который своей речью гипнотизировал аудиторию, обладая к тому же даром перевоплощения под стать хорошему актеру. «Знаете ли вы, почему Господь набирает пророков своих среди самых отверженных?» — не унималась она. «Да потому что Он хочет испытать вас. Любой легко поверит проповедям благообразного пастора с лицом Роберта Редфорда и голосом Ричарда Бертона. Но только праведники, только те, кто душой принимает его слово, только те, кто воистину верит, узнают и примут его слово, независимо от того, чьи уста его изрекают». На стол капала кровь. От звука голоса дрожали стекла. «Господь проверяет вас. Слышите ли вы послание его? Вопреки всему, что вы думаете о пророке его, чиста ли душа ваша, чтобы слышать? Или душа ваша тлен, и вы глухи?» Они оба точно онемели. Ее тирада завораживала, лишая дара речи и приковывая внимание. «Слушайте, слушайте, слушайте!» — настойчиво повторяла она. «Внимайте тому, что я говорю вам. Эти стигмы были посланы мне Богом в тот самый момент, когда вы позвонили в дверь. Он послал вам знамение, и это может означать только одно. Вы еще не заложили душу дьяволу, и Господь предоставляет вам шанс искупить грехи ваши и спастись. По-видимому, вы не отдаете себе отчета в том, кто эта женщина и кто такой ее ребенок. Если бы вы знали это, но по-прежнему защищали их, Бог не предлагал бы вам сейчас искупления. Вы знаете, кто они такие? Знаете?» Чарли откашлялся, словно освобождаясь от охватившего его легкого смятения. «Мне известно, кем вы их считаете», — сказал он. «Дело не в том, что я считаю. Дело в том, что я знаю. Бог сказал мне об этом. Мальчишка — Антихрист, а его мать — Черная Мадонна». Чарли не ожидал такой откровенности, будучи уверен, что она будет отрицать всякий интерес к Джою, как делала это, когда ее допрашивала полиция. Прямолинейность настораживала, но он пока не знал, как к этому отнестись. «Я знаю, вы не записываете наш разговор», — сказала Грейс. «У нас имеются детекторы, которые обнаружили бы включенный магнитофон, и мне было бы известно об этом. Сейчас я могу быть откровенной с вами. Мальчишка пришел в мир, чтобы установить свое тысячелетнее царство». «Но ведь он всего лишь ребенок», — сказал Чарли. «Обыкновенный шестилетний ребенок». «Нет», — сказала она, держа руки ладонями вверх, чтобы была видна сочившаяся из ран кровь. «Он гораздо хуже. Но он должен умереть. Мы должны уничтожить его. Такова воля Божья». «Вы действительно имеете в виду, теперь, когда вам это известно, когда Бог явил вам истину, вы не должны больше защищать их?» «Они мои клиенты», — сказал Чарли. «Я, если вы будете упорствовать, Бог проклянет вас», — с тревогой говорила старуха, убеждая их спасти свои души. «Мы связаны обязательствами». «Проклятие! Неужели вы не понимаете? Вы будете гореть в аду. Вы лишаете себя последней надежды. Вы обрекаете себя на вечные страдания. Вы должны слушать и учиться». Он заглянул в ее возбужденные глаза, в которых горела неистовая одержимость. К чувству жалости примешивалось чувство отвращения. И он не мог и не хотел вступать с ней в дискуссию. Он понял, что приходить сюда не имело смысла. С этой женщиной невозможно объясниться с позицией здравого смысла. Теперь он боялся за Кристину и Джои больше, чем прошлой ночью, когда один из соратников Грейс Пиви стрелял в них. Она воздела вверх свои окровавленные ладони. «Это знамение явлено вам. Вам, чтобы вы убедились, что я истинный посланник Божий. Вы видите? Вы верите теперь? Вы понимаете?» «Вам не следовало делать этого, миссис Спиви. Вы зря теряете время, рассчитывая найти в нашем лице легковерных простаков». По лицу ее пробежала тень. Она вновь сжала кулаки. «Если вы проделали это ржавым или грязным гвоздем, советую вам немедленно пойти к врачу и сделать прививку против столбняка. Это очень серьезно», — сказал Чарли. «Вы потеряны для меня, — сказала она категорическим тоном и положила руки на стол. — Я пришел, чтобы попытаться убедить вас, — сказал Чарли. — Теперь я вижу, что это невозможно. Поэтому мне остается только предупредить вас. Вы служите сатане. У вас был шанс, если вы не отступитесь, и вы не воспользовались этим шансом. Если вы не оставите семью Скавелла в покое, и теперь дорого заплатите за это. Я буду копать под вас, несмотря ни на какой ад или всемирный потоп, пока вы не окажетесь на скамье подсудимых, а вашу церковь не лишат положенных ей налоговых льгот, пока у вашей паствы не откроются глаза, пока не раздавлю вашу безумную секту. Я заявляю это со всей серьезностью. Я могу быть безжалостным и решительным не меньше вашего. Я уничтожу вас. Остановитесь, пока не поздно. Она молча смотрела на него. «Миссис Пиви, мы можем рассчитывать, что вы положите конец этому сумасшествию», — обратился к ней Генри. Она не ответила, лишь опустила глаза. «Миссис Пиви!» Ответа не было. «Довольно, Генри. Пойдем отсюда». Когда они подошли к двери, она отворилась, и огромный детина, пригнув голову, чтобы не задеть за притолку, вошел в комнату. За 2 метра ростом, лицо как из кошмарного сна, он казался неправдоподобным. Такие бывают только в фильмах ужасов, подумал Чарли. Он походил на Франкенштейна с накачанным телом Конана, героя Шварценеггера, убогое детище плохого сценария и скудного бюджета. Гигант увидел слезы на глазах Грейс Пиви, и лицо его исказило выражение отчаяния и гнева, от которого кровь стыла в жилах. Он протянул руку, схватил Чарли за шиворот и едва не оторвал от пола. Генри потянулся за пистолетом, но Чарли остановил его. — Подожди, не надо. Считай, что ситуация, хотя и была критической, еще и не вышла из-под контроля. «Что вы ей сделали?» «Что вы сделали?» — спрашивал гигант. «Ничего», — сказал Чарли, — «мы...» «Отпусти их, Кайл», — сказала старуха. «Пусть идут». Великан колебался. Глаза его, словно светящиеся глубоководные чудовища, взирали на Чарли с такой неумолимой яростью, от которой содрогнулся бы сам дьявол. Наконец он отпустил Чарли и грузно зашагал к столу, за которым сидела женщина. Он заметил кровь на руках Грейс и снова повернулся к Чарли. «Она сделала это сама», — объяснил тот, ретируясь к двери. Ему не нравились заискивающие интонации собственного голоса, но в этот момент было не до гордости. Сейчас связываться с этим детиной было бы неразумно. Мы и пальцем ее не тронули. — Отпусти их, — повторила Грейс Спиви. — Убирайтесь живо, — произнес гигант низким угрожающим голосом. Чарли и Генри поспешно ретировались. Возле входной двери стояла та самая женщина с одутловатым лицом и глазами на выкате. Она отворила дверь, и как только они оказались на крыльце, с грохотом захлопнула ее и закрыла на замок. Чарли стал прятаться под зонт, а напротив поднял голову, подставляя лицо дождю, чтобы смыть всю грязь, которая ему, казалось, прилипла к нему в этом сумасшедшем доме. — Да поможет нам Бог, — сказал Генри. Его голос дрожал от волнения. Они вышли на улицу. Потоки воды, пенясь, устремлялись к водостоку, образуя на перекрестке грязно-бурое озеро, по которому ветер гонял целую флотилию из мусора и щепок. Чарли обернулся и посмотрел на дом, из которого только что вышел. Казалось очевидным, что царившие в нем грязь и разложение — это не просто упадок, а отражение нравов обитателей дома. В его представлении покрытые слоем грязи стекла, облетающая краска, просевшее крыльцо и потрескавшаяся штукатурка отражали не просто небрежение, но служили материальным воплощением человеческого безумия. В детстве он любил научно-популярную фантастику, время от времени читал ее и сейчас, может быть, поэтому вспомнил о законе энтропии, согласно которому Вселенная движется в одном направлении – к загниванию, к упадку, к разложению и хаосу. Создавалось впечатление, что церковь Сумерек, пропагандируя откровенное безумие и хаос, увидела в энтропии высшее выражение божественной сущности. Ему стало страшно. Глава 31. После завтрака Кристина позвонила в Вэл Гарднер и еще нескольким приятельницам и сообщила, что у них с Джоем все хорошо, однако не упомянула, где они находятся. Благодаря церкви Сумерек она уже не доверяла полностью своим друзьям, даже Вэл, и очень сожалела об этом. Она закончила с телефонными звонками, когда на смену Винсу и Джорджу прибыли два новых телохранителя. Один Сэнди Брекенштейн, лет 30, высокий, худой, с выступающим кадыком, напоминал Ичабода Крейна в старом диснеевском мультфильме «Легенда спящей пещеры». Его напарник Макс Стек был похож на буйвола, с узловатыми пальцами, массивной грудью, толстой шеей, но совершенно детской улыбкой. Джой сразу же полюбил и Сэнди, и Макса, и уже носился из конца в конец небольшого дома, от одного к другому, стараясь составить компанию каждому, без умолку болтая, выпытывая, хорошо ли быть телохранителем, рассказывая им свою очаровательную версию сказки о говорящем жирафе и принцессе, у которой не было лошади, ту самую, что ему поведал Джордж Свартхаут. Кристина не могла так быстро, как Джой, проникнуться доверием к новым защитникам. Она была дружелюбна, но осторожна и наблюдательна. Она хотела иметь свое оружие. Пистолета больше не было. Прошлой ночью полиция забрала его, чтобы проверить, правильно ли он зарегистрирован. Она не могла просто взять для обороны нож из кухонного стола. Если Сэнди или Макс были последователями Грейс Спиви, нож не предупредил бы насилие, а ускорил бы его. А если они не принадлежали церкви Сумерек, то подобным открытым выражением недоверия она только бы обидела и отдалила их. Единственным ее оружием были осмотрительность и сообразительность, которые не очень-то помогут, столкнись они с маньяком, вооруженным магнумом 9-го калибра. Однако, когда в начале 10-го произошла неприятность, то исходила она не от Сэнди или Макса, хотя именно Сэнди, наблюдавший за улицей, сидя на стуле у окна столовой, заметил что-то неладное и привлек их внимание. Кристина, выйдя из кухни, чтобы спросить, не хочет ли он кофе, увидела, что Сэнди напряженно наблюдает за улицей. Он встал и склонился к окну, не отрывая бинокля от глаз. — Что там? — спросила она. — Кто-то есть? Он смотрел еще минуту, потом опустил бинокль. — Может, и никого. — Но вы думаете, кто-то есть? — Скажите Максу, чтобы следил за двором, — ответил Сэнди, кадык его ходил вверх-вниз. Один и тот же фургон три раза проехал мимо дома. Сердце ее забилось быстрее, словно переключили скорость. Белый фургон? Нет, темно-синий додж с надписью сбоку. Это, может, ничего и не значит. Просто кто-то не мог найти нужный дом. Но все же лучше предупредить Макса. Она поспешила на кухню в заднюю часть дома, и старалась говорить с Максом Стеком спокойно, но голос дрожал, и она ничего не могла поделать с руками и нервно, учащенно жестикулировала. Макс проверил замок кухонной двери, хотя он уже делал это, когда заступил на дежурство, полностью опустил жалюзи на одном окне и наполовину на другом. В углу дремал Чубакка. Почувствовав в воздухе напряжение, он поднял голову и зарычал. Джой сидел за столом у окна, выходящего в сад, и сосредоточенно раскрашивал карандашами книжку-раскраску. Кристина увела его подальше от окна в угол, чтобы он в случае чего не угодил под огонь. Со свойственной шестилетнему ребенку забывчивостью и способностью к быстрой психологической адаптации он уже почти не помнил об угрожавшей им опасности, из-за которой они и были вынуждены скрываться в чужом доме. Теперь все это ожило в его памяти, и глаза его широко раскрылись. — Ведьма рядом? — спросил он. — Может быть, мы зря беспокоимся? Она наклонилась, подтянула ему джинсы и заправила выбившуюся рубашку. От страха закололо сердце. Она поцеловала Джоя в щеку. — Возможно, это ложная тревога, — сказала она. — Просто люди Чарли не привыкли рисковать. — Они классные ребята, — сказал он. — Ну, разумеется, — согласилась Кристина. Теперь, когда она видела, что, возможно, этим людям придется отдать за них с Джоем жизнь, ей стало стыдно за свою подозрительность. Макс отодвинул столик от окна, чтобы через него не приходилось перегибаться. Чубакка вопросительно заскулил и принялся расхаживать кругами, стуча лапами по кафельной плитке, которой был выложен пол на кухне. Кристина испугалась, что в критический момент Чубакка будет путаться у Макса под ногами, и они с Джоем позвали его. Пес еще не привык к новой кличке, однако, повинуясь повелительному тону, подошел к Джою и сел рядом. Макс пристально всматривался в щель между пластинками жалюзи. «Проклятый туман! Похоже, и не собирается рассеиваться», — сказал он. Кристина понимала, что при таком дожде и тумане ничего не стоит проникнуть в сад с его зарослями азалии, олеандра, вероники, сирени, миниатюрными апельсиновыми деревьями и живой изгородью из бугенвиллии. Кто угодно легко приблизится на опасное расстояние к дому, не будучи обнаруженным. Не обращая внимания на ободряющие слова матери, Джой посмотрел на потолок, прислушиваясь, как дождь барабанит по крыше, и произнес: «Ведьма рядом. Она идет сюда». Глава 32. Доктор Дентон Бут служил живым подтверждением того, что у наследника Фрейда и Юнга не было ответов на все вопросы. Одна стена в рабочем кабинете Бута была увешана дипломами самых престижных университетов страны, наградами, полученными от коллег из нескольких профессиональных ассоциаций, дипломами почетного доктора высших учебных заведений четырех стран. Его учебник по общей психологии был чрезвычайно популярен и признан наиболее удачным за последние 30 лет. А его позиции в качестве самого компетентного ученого в области патологической психологии никем не подвергались сомнению. И все же при всем опыте и знаниях у доктора Бута были собственные проблемы. Он был тучным человеком, не просто приятно полноватым, чрезмерно пугающе тучным, жирным. Когда Чарли встречал Дентона Бута, Бу, как называли его друзья, после того, как не виделся с ним несколько недель, всякий раз его неизменно поражала монументальность доктора. Все время казалось, что он стал еще толще. При росте около 180 сантиметров, как и у самого Чарли, Бут весил 180 килограммов. Его лицо было хорошей имитацией луны, шея напоминала столб, а пальцы вызывали ассоциацию с сардельками. Когда он садился, то заполнял собою кресло. Чарли не понимал, почему Бут, который распознавал и лечил неврозы даже у тех, кто был в высшей степени невосприимчив к его терапии, не в состоянии справиться с собственным обжорством. Но чрезмерные габариты и связанные с этим психологические проблемы нисколько не влияли на добродушный веселый нрав доктора, на его способность радоваться жизни и заразительно смеяться. Невзирая на то, что Бут был на 15 лет старше и куда более образованнее Чарли, они уже в первую свою встречу почувствовали родство душ. И вот уже несколько лет дружили, а раз-другой в месяц обязательно вместе обедали. На Рождество обменивались подарками, и вообще с настойчивостью, которая иногда удивляла обоих, старались не терять друг друга из виду. Бут тепло встретил Чарли и Генри в Коста-Меза в своем офисе, занимающем часть угловых помещений высокого стеклянного здания, и тут же стал демонстрировать свою последнюю антикварную копилку. Он собирал копилки с приводящим в действие различные фигурки механическим заводом, благодаря которому каждая брошенная монета делала вас свидетелем маленького приключения. По меньшей мере, штук 20 подобных копилок было выставлено на обозрение в разных уголках офиса. Данный экземпляр представлял собой замысловатую штуковину, на крышке стояли раскрашенные вручную фигурки двух бородатых золотодобытчиков, и такое же до смешного детализированное скульптурное изображение осла. Бу вложил 25-пенсовик в руку одного старателя и нажал кнопочку. Рука с монеткой поднялась, протягивая ее второму персонажу. Но тут осел опустил прикрепленную на шарнирах подвижную голову и вцепился зубами в монету, которую старатель тотчас выпустил из рук. А осел задрал морду, и монета провалилась в его внутренности и дальше в копилку. А два старателя в досаде лишь покачивали головами. На сидельной сумке у осла значилось его прозвище «Дядюшка Сэм». «Эта штучка сделана в 1903 году. В мире известно всего 8 действующих моделей», — с гордостью сообщил Бу. «Называется она «Сборщик податей», но я ее окрестил «В мире ослов нет справедливости».» Чарли рассмеялся, а Генри, казалось, была задача. Они прошли к большим удобным креслам, стоявшим в углу вокруг стеклянного кофейного столика. Под тяжестью Бу кресло издало слабый стон. Офис занимал угловое помещение, поэтому имел две наружные стены почти целиком стеклянные. Здание стояло в стороне от других высотных построек в Коста-Меза, и окна выходили на один из немногих сохранившихся в этой части округа участков сельскохозяйственных угодий. Поэтому создавалось впечатление, что за окном нет ничего, кроме серой пустоты с рваными клочьями облаков, тонкой пелены тумана и дождя, сплошным потоком стекающего по стеклам. Это сбивало с толку, как будто офис Бута существовал помимо этого мира в альтернативной реальности в другом измерении. «Так ты говоришь, это касается Грейс Спиви?» — спросил Бут. У него был профессиональный интерес к психозам на религиозной почве. Он даже выпустил книгу, посвященную психологию вождей религиозных сект. Его занимала личность Грейс Спиви, и он рассчитывал посвятить ей главу в своей следующей книге. Чарли рассказал Бу о Кристине и Джое, об их встрече с Грейс в Саут-Коста-Плаза и о попытках их убийства. Врач, который, имея дело с больными, никогда не напускал на себе важный вид, больше полагаясь на уговоры и добродушный юмор, врач, которого невозможно было представить озабоченно нахмурившим брови, этот врач вдруг помрачнел. Худо дело, очень худо. Я всегда знал, что Грейс глубоко верующий человек, а не обычный шарлатан, разрабатывающий религиозную жилу с целью подзаработать. Она всегда была убежденной сторонницей теории близкого конца света. Но я и предположить не мог, что она настолько глубоко погрузилась в психопатические фантазии, — сказал Бут. Тяжело вздохнул и посмотрел на дождь за окном с высоты 12-го этажа. Понимаете, она много говорит о своих видениях, используя их, чтобы привести свою паству в соответствие религиозной экзальтации. Я привык считать, что на самом деле никаких видений у нее не бывает. Она элементарно притворяется, понимая, что это эффективный инструмент для обращения в свою веру и для того, чтобы держать паству в руках. С помощью видений она может представить дело таким образом, что это Господь повелевает совершать то, что на самом деле угодно ей, чему можно бы и не подчиниться, усомнись кто-нибудь в божественном происхождении этих приказов. «Но если допустить, что она истинно верующий человек, — сказал Генри, — как же она оправдывает для себя такое надувательство?» «О, это очень просто», — сказал психотерапевт, отвлекаясь от картины дождливого февральского утра. «В собственных глазах она может оправдаться, уговаривая себя, что говорит людям то, что Бог непременно передал бы ей, если бы и вправду являлся ей в видениях. И второе возможное объяснение. Она действительно видит Бога и внимает Ему. И это куда более серьезно. Ты хочешь сказать, она видит Его в буквальном смысле? Недоумевая, спросил Чарли. Ни в коем случае. Бу махнул пухлой рукой. Он был агностик и не чужд атеизма. Он не раз говорил Чарли, что, судя по тому, в каком жалком состоянии пребывает мир, у Бога должно быть продолжительные вакции где-нибудь в Албании, на Таити или в другом удаленном уголке Вселенной, куда последние новости не доходят. Я действительно имею в виду, что она видит и слышит Бога. Но, разумеется, все это лишь плод ее больного воображения. У больных психозом, особенно в запущенной форме, нередки галлюцинации, которые могут быть и религиозной природы. Но я не мог и предположить, что Грейс зашла так далеко и окончательно свихнулась. Она зашла так далеко, что туда даже рельсы не проложены, сказал Чарли. Бу засмеялся, хотя и не так непринужденно, как хотелось бы Чарли. Но все же это было лучше той мрачной задумчивости, от которой Чарли было не по себе. Что касалось работы, Буту была не свойственна какая-либо претенциозность, и он не изображал из себя святошу. Слово «чокнутый» звучало в его устах так же привычно, как психическое расстройство. Но если у Грейс совершенно отказали тормоза, значит, есть что-то, что не поддается объяснению, — сказал Бут. Чарли обратился к Генри. Он обожает все объяснять. Прирожденный педант. Он объяснит тебе все про пиво, пока ты будешь допивать свою кружку. Только не проси его объяснить, в чем смысл жизни, иначе нам не выйти отсюда до самой пенсии. Бу сохранял необычайную серьезность. «Сейчас меня занимает отнюдь не смысл жизни», — сказал он. «Допустим, что Грейс действительно свихнулась. Это похоже на правду. Но если она в самом деле верит в этот бред насчет Антихриста и не остановится перед убийством невинного ребенка, значит, у нее все признаки параноидальной шизофрении на фоне апокалиптических галлюцинаций и мании величия. Однако трудно вообразить, чтобы кто-то, находясь в таком состоянии, мог оставаться служителем культа и руководить деятельностью секты. «Может быть, сектой заправляет кто-то другой?» — предположил Генри. «А она лишь своеобразный символ, который кто-то ловко использует». Бут скептически покачал головой. «Параноидального шизофреника чертовски сложно использовать таким образом. Эти люди слишком непредсказуемы. Но если она обратилась к насилию и начала действовать, исходя из своих светопредставленческих пророчеств, ей совсем не обязательно быть сумасшедшей. Тому может быть другое объяснение. Например, — спросил Чарли. Например, возможно, ее последователи разочаровались в ней или в секте возникли центробежные тенденции, и она решила прибегнуть к решительным мерам, чтобы дать пастве новый заряд энтузиазма и веры. «Нет», — сказал Чарли, — «у нее определенно не все дома». И он рассказал Буту о неприятном визите Грейс. Для Бута это прозвучало, как гром среди ясного неба. Неужели она действительно вгоняла гвозди в ладони? «Ну, при этом мы не присутствовали», — признал Чарли. Может, ей помогал кто-то из соратников, который держал молоток, но наверняка не без ее ведома. Бу переменил положение, и кресло под ним заскрипело. Возможно, и другое. Самопроизвольное образование крестных стигмат на ладонях и ступнях у страдающих психозами на фоне религиозного бреда преследования – явление редкое, но к разряду «неслыханных его не отнесешь», — сказал Бут. Услышав это, Генри Ренкин был потрясен. «Что вы хотите сказать? Что они настоящие? Что это божьих рук дело?» «О нет, я вовсе не имел в виду, что это подлинные крестные знамения или что-то в этом роде. Бог здесь ни при чем». «Ты меня успокоил», — сказал Чарли. «А то я уже испугался, что ты ударился в мистику. А чего я от тебя никогда не ожидал, так это того, что ты ударишься в мистику или станешь солистом балета». Однако печать тревоги не сходила с лица толстого доктора. «Боже мой, Бу, я и так уже боюсь. Но если ситуация представляется настолько тревожной тебе, тогда мне следовало быть вдвое больше напуганным», — сказал Чарли. «Я в самом деле встревожен», — продолжал Бут. «Что касается феномена стигмат, существует свидетельство того, что, находясь в состоянии мессианской экзальтации, больной такой формой психоза может воздействовать на свое тело, на структуру тканей, воздействовать почти на уровне подсознания, чему в современной медицине нет объяснений. Это сродни тому, как индусы ходят по раскаленным углям или лежат на гвоздях, избегая травм, за счет одной концентрации воли. Раны Грейс могут быть обратной стороной той же медали». Генри, который во всем полагался на здравый смысл, на порядок и предсказуемость, и считал, что устройство Вселенной должно отличаться такой же безупречной аккуратностью, какая царит в его шкафу для белья, был явно выбит из колеи разговорами о непостижимых возможностях психики. «Они что же, могут вызывать у себя кровотечение, просто подумав об этом?» — ошарашенно спросил он. «Очевидно, им даже не обязательно думать об этом. По крайней мере, это происходит не на уровне сознания», — пытался объяснить Бут. «Стигматы образуются в результате сильного подсознательного желания стать религиозной фигурой или символом, объектом поклонения, стать чем-то большим собственной самости, частью космоса. Он сложил руки на огромном животе. Что вам, например, известно о так называемом чуде при Фатиме? Почти ничего, ответил Чарли. Генри добавил. Тысячи людей видели явление Святой Девы Марии в тех местах, в 20-е, по-моему, годы этого века. Одно из двух. Или это удивительное сошествие на землю обожествляемого существа, или невероятный случай массовой истерии или самовнушения, сказал Бут, явно склоняясь в пользу второй версии. Сотни людей свидетельствовали о том, что видели Деву Марию и описывали возникшее в этот момент зарево на небе, сиявшее всеми цветами радуги. Среди огромной толпы у двоих образовались крестные стигматы. У какого-то мужчины начали кровоточить ладони, а у одной из женщин на ступнях появились отметины от гвоздей. Несколько человек заявляли, что обнаружили микроскопические проколы на лбу и голове, словно оставленные терновым венцом. Документально подтвержден случай, когда один из свидетелей плакал кровавыми слезами, причем в ходе последующего медицинского осмотра не было обнаружено никакого повреждения глаз, что могло бы послужить причиной кровотечения. Короче говоря, область психики во многом остается белым пятном. Там, он многозначительно постучал пальцами по голове, скрыты такие тайны, которые нам, возможно, не дано раскрыть никогда. Чарли поежился. Его бросало в дрожь при одной мысли о том, что Грейс настолько погружена в безумие, что могла вызвать самопроизвольное кровотечение с одной единственной целью придать материальное воплощение своему больному воображению. «Конечно», — говорил Бут, — «может статься, что вы и правы, говоря о молотке и гвоздях. Самопроизвольные крестные стигматы — вещь крайне редкая. Вполне вероятно, Грейс сделала это сама, или кто-то из ее людей помог ей». По стеклам текли потоки воды. Вдруг за окном мелькнула черная птица, жалкая и промокшая, искавшая укрытие от ливня. Чудом не врезавшись в стекло, она полетела прочь. Думая о том, что рассказал им Бут о кровавых слезах и стигматах, вызываемых одним подсознательным желанием, Чарли сказал, «Кажется, до меня дошло». В чем смысл жизни? И в чем же? В том, что все мы скромные актеры в космическом фильме ужасов, который идет на экране в собственном кинотеатре Господа Бога. Возможно, согласился Бут. Если ты внимательно почитаешь Библию, ты увидишь, что Господь может изобретать кары пострашнее тех, о которых могли мечтать Топ Хупер, Стивен Спилберг и Альфред Хичкок вместе взятые. Глава 33. Когда синий додж-фургон с рекламой серфинга в третий раз проехал мимо дома, Сэнди Брекенштейн в бинокль различил его номерной знак. Кристина бросилась на кухню, чтобы сообщить о подозрительной машине Максу, а Сэнди позвонил Джулии Геттерес, отвечавшей в Клемет Гаррисон за связь с полицией, и попросил навести справки о Додже. В ожидании известия от Джулии он напряженно стоял у окна, не выпуская из рук бинокль. Не прошло и 5 минут, как Додж уже в 4-й раз проехал мимо дома и теперь взял направление к холмам. Сэнди вгляделся в бинокль, и за потоками воды на лобовом стекле разглядел смутные очертания 2 фигур. Похоже, их интересовал именно этот дом. Потом они пропали. Сэнди готов был пожалеть, что они не остановились напротив дома. Тогда они, по крайней мере, оставались бы у него в поле зрения. Это лучше, чем потерять их из виду. Пока Сэнди стоял у окна, покусывая губу и сожалея, что не пошел по стопам отца и не стал финспектором, Джулия из конторы связалась с управлением транспорта полиции, а затем и со службой шерифа округа Оранж. Благодаря тому, что везде были компьютеры, она получила необходимую информацию удивительно быстро и уже через 5 минут перезвонила Сэнди. По данным полиции, синий додж был зарегистрирован на имя Луиса Спадо из Анахейма, а из конторы шерифа, куда поступали самые свежие сведения со всех полицейских участков округа, ей сообщили, что сегодня в 6 утра мистер Спадо заявил в полицию об угоне своей машины. Как только все это стало известно, Сэнди отправился на кухню, чтобы поделиться новостью с Максом, который не меньше его был обеспокоен. «Дело дрянь», — прямо сказал Макс. «Но ведь эта машина не из церкви», — сказала Кристин. Она уже позаботилась о Джое, и сейчас он сидел в углу за холодильником. «Верно, но люди из церкви могли ее угнать», — заметил Сэнди. «Чтобы вывести церковь из-под подозрения, если они снова решили напасть на нас», — пояснил Макс. «Или это простое совпадение, что кто-то разъезжает в ворованной машине по этой улице», — сказала Кристина не очень убежденно. «Никогда не встречал случайность, которая бы меня устроила», — произнес Макс, по-прежнему наблюдая за садом позади дома. «И я тоже», — подтвердил Сэнди. «Но каким образом они вышли на нас? Скорее потребовала, чем спросила Кристина». «Ума не приложу», — сказал Сэнди. «Убей бог не знаю», — согласился с ним Макс. «Мы соблюдали все меры предосторожности». У всех на уме был наиболее вероятный ответ. У Грейс Спиви в Клемет Гаррисон был осведомитель. Однако никто не хотел произносить этого вслух. Боялись, что это окажется правдой. «Что ты передал в контору?» — спросил Макс Сэнди. «Чтобы выслали подкрепление. Полагаешь, есть смысл дожидаться помощи?» «Думаю, нет». «Вот и я тоже. Мы здесь похожи на подсадных уток. Этот дом был надежным убежищем, пока мы считали, что они никогда не вычислят его. Теперь лучше всего смыться отсюда и побыстрее, пока они не обнаружили, что мы заметили их. Для них будет неожиданностью, если мы внезапно снимемся с места». Сэнди был с ним согласен. «Одевайтесь», — обратился он к Кристине. «Возьмите только 2 чемодана. Вам придется нести их самой. По дороге к машине у нас с Максом руки должны быть свободны». Женщина кивнула. Она была потрясена. Джой стоял бледный, как воск. Даже собака выглядела встревоженной. Принюхивалась, настороженно задирая морду, и как-то странно поскуливала. У Сэнди тоже было тоскливо на душе. Он не забыл, что стало с Фрэнком Ройтером и Питом Локберном. Глава 34. От удара грома задрожали стекла. Дождь лил пуще прежнего. Из кондиционера на потолке шел горячий воздух. Но Чарли все равно не мог унять охвативший его нервный озноб, от которого на ладонях выступил липкий пот. Дентон Бут продолжал свой рассказ. «Я беседовал с людьми, которые знали Грейс, еще до того, как ее обуял религиозный фанатизм. Многие отмечали ее преданность мужу. Они были женаты 44 года, и она боготворила его. Ее забота об Альберте не знала границ. Она угождала ему во всем, вела хозяйство, потакая его вкусам и привычкам, готовила только его излюбленные блюда, делала все, чтобы он не пожелал. Было лишь одно, о чем он мечтал больше всего на свете и чего она не могла дать ему — сын. на его похоронах, она не сдержалась и разрыдалась, и все твердила одно и то же. Я так и не подарила ему сына. Не исключено, что в ее глазах ребенок-мальчик, каждый ребенок-мальчик, становился олицетворением ее неспособности иметь собственного ребенка, о котором всю жизнь мечтал покойный муж. Пока он был жив, она компенсировала это тем, что носилась с ним как с писаной торбой. Но с его смертью для нее исчезла даже такая возможность искупить свое бесплодие. Тогда-то она, возможно, и возненавидела маленьких мальчиков. Сначала возненавидела, потом начала испытывать к ним суеверный страх, а потом вообразила, что один из них — Антихрист, пришедший, чтобы извести весь род людской. Это прискорбное, но вполне обычное развитие психозов. «Насколько я припоминаю, у них была приемная дочь», — сказал Генри. «Та самая, что настояла, чтобы Грейс была подвергнута психиатрической экспертизе, когда у нее впервые появилась идея об этой церкви сумерек», — сказал Чарли. Бут продолжал. «Тогда Грейс продала дом, перевела в наличность все сбережения и вложила деньги в свою церковь. Ее поступки выглядели иррациональными, и дочь была права, тревожась за состояние матери. Но для Грейс психиатрическая экспертиза закончилась триумфом. Каким же образом? — изумился Чарли. Ей не откажешь в сообразительности. Она знала, что хотят обнаружить психиатры, и имела достаточно самообладания, чтобы скрыть те симптомы, которые могли вызвать у них тревогу. Но она пустила все свои средства на организацию церкви, — сказал Генри. Врачи, несомненно, понимали, что такой поступок не может быть совершен в твердом рассудке. Напротив, если допустить, что она отдавала себе отчет в рискованности своих действий, и предвидела всевозможные последствия, или, по крайней мере, убедила в этом врачей, то сам по себе факт пожертвования всем во имя Бога не может служить достаточным основанием для признания ее лицом, не отвечающим за свои поступки. Вам известно, что в этой стране свобода вероисповедания – это одно из конституционных прав, и закон предпочитает почтительно обходить такие случаи. «Ты должен помочь мне, Бу», — сказал Чарли. «Объясни мне образ мыслей этой женщины. Дай мне какую-нибудь зацепку. Как нейтрализовать ее? Как заставить изменить отношение к Джою Скавелла? Для психопатической личности такого типа не существует понятия страха и неуверенности. Она едва ли подвержена депрессии. Наоборот, обладая твердой верой в свое предназначение, усугубляемой манией величия на религиозной почве, такая личность, несмотря на обманчивую внешность, заставляющую предположить обратное, это скала, неподвластная стрессам и в высшей степени стойкая к внешнему воздействию. Она живет в выдуманном ею самой мире, и мир этот настолько прочен, что сокрушить его или поколебать ее веру в него невозможно. Ты утверждаешь, что переубеждать ее бесполезно. Думаю, это лишено смысла. В таком случае, как же мне заставить ее отступиться? Ведь это же мыльный пузырь. Должен быть какой-то элементарный способ обезвредить ее. Ты или не слышишь, или не хочешь слышать то, что я говорю. Было бы ошибкой предположить, что она беззащитна и уязвима лишь потому, что является психопатической личностью. Людям с таким расстройством психики свойственна необыкновенная сила, способность стойко переносить удары и поражения, противостоять всем формам стресса. Стремление уберечь себя от воздействия подобных факторов – это единственная подоплека психопатических фантазий, который, по сути, не что иное, как способ защитить себя от жестокости и разочарований жизни. И это чертовски действенный способ. «Ты хочешь сказать, что у нее нет слабых мест?» — спросил Чарли. «Слабые места есть у каждого. Я хочу сказать, что в случае с Грейс найти их будет непросто. Мне необходимо просмотреть ее досье и подумать. Дай мне хотя бы день». «Думай быстрее», — Чарли поднялся, — «а то мне в спину дышит несколько сот религиозных фанатиков, одержимых манией убийства». Когда они уже выходили из офиса, Бут сказал: «Чарли, я знаю, ты относишься с большим доверием к моему мнению. Точно, у меня просто комплекс в отношении твоего мессианства. Не обращая внимания на шутку и сохраняя непривычное для него угрюмое выражение лица, Бут сказал: «Просто должен предупредить в настоящий момент. Если ты хочешь спасти жизнь своим клиентам, есть только один способ нейтрализовать Грейс». «Какой же?» «Убить ее», — совершенно серьезно ответил Бут. «Да, ты точно не принадлежишь к числу мягкотелых либералов от психиатрии, одержимых стремлением дать закоренелым убийцам последний шанс исправиться. Ты где получил свой диплом? В школе психиатрии имени Аттилы?» Чарли очень хотелось, чтобы Бут поддержал его шутливый тон. Его выбило из колеи то мрачное настроение, которое вызвал у психиатра его рассказ об утреннем визите Грейс Спиви, и которое совершенно не вязалось с характером Бута. Чарли ждал от него хотя бы ободряющей улыбки, хотел услышать, что нет худа без добра, и что всегда есть какая-то надежда, но видел лишь сдержанный пессимизм. И это пугало больше, чем витийствование самой Грейс Спиви. «Чарли, ты меня знаешь», — наконец нарушил молчание Бут. «Я во всем могу найти смешную сторону, даже в слабоумии. Меня забавляют некоторые аспекты смерти, система налогообложения, проказы американской политики и злокачественные опухоли. Тебе могут подтвердить, что я веселился, когда вместе с внуками смотрел в повторном показе «Лаверн и Ширли». Но в данном случае я не вижу ничего забавного. Чарли, ты мой близкий друг, и я боюсь за тебя. Не хочешь же ты сказать, что я действительно должен убить ее? Я знаю, что не способен ты на хладнокровное убийство, — сказал Бут. Но боюсь, смерть Грейс — это единственное, что способно отвлечь внимание этих сектантов от твоих клиентов. Выходит, было бы куда полезнее, если бы я оказался способен совершить хладнокровное убийство. Выходит так. Полезнее быть чуточку убийцей. Да. Боже правый, что ты говоришь? Таковы обстоятельства, промолвил Бут. Глава 35. В доме не было гаража. Их зеленый «Шевроле» стоял под навесом, и это значило, что им придется обнаружить себя, садясь в машину. Сэнди это было не по душе, но выбирать не приходилось. Можно оставаться в доме и ждать подкрепления, однако он чувствовал нутром, что такое решение ошибочно. Сэнди вышел первым через запасной выход, ведущий прямо на стоянку. Навес и заросшие жимолостью боковые решетки защищали от дождя, но лишь отчасти, поскольку холодный ветер швырял брызги под навес со стороны въезда, и они попадали ему в лицо. Прежде чем подать сигнал Кристине и Джою, что все тихо и можно идти, он вышел на дорожку проверить, не прячется ли кто-нибудь перед домом. Он был в плаще, но зонт с собой не взял, чтобы оставить руки свободными. И теперь дождь лил ему на голову, стекал по лицу и за воротник. Ни на дорожке, ни у входной двери, ни возле кустов никого не было. И Сэнди дал знать Кристине, чтобы они с мальчиком садились в машину. Он сделал еще несколько шагов по дорожке, выглянуть на улицу, как вдруг увидел синий додж-фургон. Машина стояла в полутора кварталах на другой стороне улицы, развернувшись в направлении к их дому. Едва Сэнди заметил его, фургон вырулил с обочины и устремился к нему. Сэнди оглянулся и увидел, что Кристина с двумя чемоданами уже подошла к машине, рядом была собака, а мальчик держал открытой заднюю дверцу. «Постойте!» — крикнул Сэнди. Он снова посмотрел на улицу. Синий фургон быстро приближался. Чертовски быстро. «Назад в дом!» — закричал Сэнди. Женщина, должно быть, внутренне была готова ко всему, потому что, не раздумывая и ни о чем не спрашивая, бросила чемоданы, схватила в охапку сына и устремилась к двери, у которой стоял Макс. Все остальное заняло считанные секунды. Но Сэнди Брекенштейну эти панические мгновения показались бесконечно невыносимо долгими. Синий додж сразу повел себя как-то странно. Он наискось пересек улицу и въехал во двор второго от них дома, расположенного выше по склону холма. Но здесь он и не думал останавливаться. Свернув с дорожки, но не за тем, чтобы выехать обратно на улицу, машина взревела и понеслась в их направлении по траве через лужайку перед домом, выбрасывая из-под колес ошметки грязи и куски дерна, сминая цветы. С грохотом влетела в декоративный прудик для птиц, колеса пошли юзом, но только на миг. С маниакальной целеустремленностью машина мчалась вперед. Что за черт? Правая дверца фургона открылась, из него на ходу выпрыгнул человек, упал на траву и покатился кубарем. Сэнди подумал о крысах, покидающих тонущие судно. Фургон вдребезги разнес деревянную изгородь, разделяющую два участка. За спиной Сэнди услышал крик Макса. «Что здесь происходит?» Додж был уже на соседнем участке. Чубакка неистово лаял. Водитель поддал газу. Додж летел, будто скорый поезд, если не ракета. Расчет был ясен. Каким бы безумием это ни казалось, они собирались протаранить дом, в котором укрылись с Кавелла. «Выходите!» — закричал Сэнди. — Выходите во двор, живо! Макс бросился вон из дома, и они втроем с Кристиной и Джоем, а следом собака, побежали прочь на задний двор, единственное место, куда путь им еще не был перекрыт. Выше у соседнего дома додж круто вывернул, чтобы не врезаться в дерево джакаранды, и пробил последнюю изгородь, отделявшую его от их участка. Сэнди уже развернулся и убегал вдоль стены. Услышал, как сзади с хрустом разлетелась деревянная ограда. Он стремглав проскочил под автомобильным навесом мимо машины, успев заметить брошенные чемоданы, криками умоляя остальных спешить, ради бога спешить, быстрее в глубину сада, к задней изгороди, за которой был узкий проулок. И не успели они пересечь сад, как машина со страшным грохотом врезалась в дом. А до секунды позже оглушительный взрыв сотряс воздух, и на мгновение показалось, что вздыбилась земля и обрушилось небо. Фургон был начинен взрывчаткой. Сэнди взрывной волной подбросило вверх, обдало горячим воздухом. Он перелетел через кусты азалии и правым плечом врезался в изгородь. На том месте, где был дом, Теперь вздымался ослепительный столб огня и дыма, и летели какие-то обломки и целые предметы, камни, разбитые доски, куски кровли, дранки и штукатурка, битое стекло, разодранная спинка мягкого кресла, оторванная крышка от унитаза, диванные подушки, клочья коврового покрытия. Сэнди пригнулся, молясь, чтобы ему на голову не рухнуло что-нибудь тяжелое или острое. Укрываясь от падающих обломков, он подумал, успел ли выпрыгнуть из машины водитель, как это сделал еще раньше тот, кто сидел справа. Выскочил ли он в последний момент, или был настолько одержим идеей покончить с Джоем Скавелло, что остался за рулем до конца. Может, сейчас он сидит среди груда щебня, с облезающей под огнем кожей, сжимая обгоревшими до костей пальцами оплывающую баранку рулевого колеса. Когда произошел взрыв, словно чья-то гигантская рука с силой толкнула Кристину в спину. Оглушив ее, отбросила в сторону от Джоя, и она грохнулась оземь. В короткой, но зловещей тишине она перекатилась через клумбу, подминая яркие красные и лиловые грозди бальзаминов, кожей ощущая волны раскаленного воздуха, способного, казалось, обратить ливень в пар. Больно ударившись коленом о кирпичный бордюр и ткнувшись лицом в грязь, она стала лежать, привалившись к стене беседки, оплетенной бугенвиллией. Уши у нее все еще были заложены, сверху сыпалась дранка, битая штукатурка и щебень. Постепенно слух, кажется, возвращался, потому что она услышала, как рядом с лязгом упал тостер, еще недавно такая необходимая вещь для приготовления завтрака, и как живой запрыгал по земле, за ним хвостом волочился шнур. Вдруг что-то огромное свалилось на крышу беседки, то ли стропила, то ли здоровенный кусок каменной кладки. Беседка рухнула, стена, у которой сидела Кристина, провалилась внутрь, и она оказалась заваленной ветвями бугенвиллии. Кристина ужаснулась. Она была на волосок от гибели.